Глава 12. Давно Виктор не испытывал такого удивления и такой ярости. «Что значит заждался, об, хранитель?» – сделал над собой усилие. «Что-то вообще творится, твоих рук дело?» «Тихо, тихо, хозяин!» – поморщился обжора. Снял каску, утер лоб, словно успел устать и вспотеть. «Не шуми, пожалуйста, сейчас все объясню». «Именно», — напористо добавила Лой, — «что ж ты мне зубы заговаривал, а? Выходит, ты все знал, так? И ты, кошка, погоди, погоди царапаться, охолони!» Обжора поднял руки, словно в шутку сдаваясь. «Не меня кусать надо, совсем не меня!» «Тогда говори», — Виктор едва сдерживался. «Ладно, ладно, хозяин, не бронись. Вот с хозяюшки твоей пример бери. Она знает, что на старого обжору кричать и ругаться не стоит. Нет, совсем не стоит. Ну все, все, вижу сейчас, огнем плеваться начнешь». «Начну», — мрачно сказал господин дракон. «Во-первых, ты в самом сердце моих владений, обжора, не уведомив меня предварительно, как мы договорились. Во-вторых...» «Во-вторых, — перебил толстяк, — я тут, извиняюсь, ни шкворням яблони оббиваю, ни груши околачиваю, надо говорить, и не будем вслух уточнять, чем». «Почему ты не предупредил нас, хранитель?» — негромко спросила вдруг Тель. Спросила с легкой укоризной и не более, но обжора вдруг разом посерьезнел. «Прости, хозяюшка. Не смог, не успел, не получилось. Вы почти не спали, не дотянуться мне было». Обжора оглянулся, присел на подвернувшиеся доски. «Времени у нас особо нет, так что буду краток, как в изнанке говорят. Это, господин мой дракон, не фиг с маслом, а настоящее вторжение». «Это мы знаем, хранитель». Серьезно и почти торжественно проговорил Отель, предупредительно кладя руку на локоть Виктору. «Потому мы и здесь. Но не можем понять, откуда, почему, отчего. Это они прирожденные, нет?» «Прирожденные здесь повсюду», — наставительно сказал обжора. «Где магия, там и они». «Где ты, там и они». «Ну-ну, не гневайся, хозяин добрый, не гневайся, господин дракон!» «Товарищ обжоров!» — вдруг раздалось откуда-то из-за пыльных кустов. «Накладные подписать надо!» — Луиза хихикала. Четверо красных беретов только недоумевающе пялились на хранителя. Колдун Светозар порывался что-то сказать, остальные трое на него зашикали. «Сейчас!» — крикнул через плечо обжора. Повернулся обратно к Виктору и остальным, наморщил лоб. «Я тебе, Лой, говорил, что искать буду? Говорил, вот я и нашел. Вы все кто где, пришлось самому вынюхивать да на пузе ползать. Но я не гордый, мне-то что, жива была б страна родная, как говорится». И обжора даже всхлипнул. «И нашел, нашел, сердцем учуял». «У тебя же нет сердца», — не выдержал Виктор. «А напоминать об этом невежливо», — сварливо ответил обжора. «Короче, встал я на след. Шел, шел, шел, шел. Кошка некая меня обогнала, от машины железной удирала. Там и сям хозяин с хозяюшкой обогнать-то обогнали, да только заплутали потом. А я прямо к месту и вышел. И вижу, батюшки светы, что творится-то. Валом валят, прямиком из изнанки. Туда-сюда, хрась, члысь, бздынь, тресь. Ну, думаю, быть беде. Вот и стал товарищем обжоровым. Так посидите здесь, пока я накладные подпишу». Он переглянулся. Лой Ивар хищно сощурилась. Ярослав хмурился и тискал эфес. Тель, пригорюнившись, глядела, как поднимают сухую едкую пыль тяжелые бетоновозы. «Не так мне все это казалось», — вырвалось у Виктора. «Чтобы враг, чтобы грудь на грудь, как тогда под горячим морем, над мглой. А тут банальные грузовики, прорабы, сметы и накладные подхватил отель. Разве это противник для дракона возрожденного, владыки серединного мира? И билетики счастливые не забудь, буркнул господин дракон, без которых на ударную стройку пятилетки и не проехать. И билетики, и вообще весь тот город. Со стороны в стройке вдруг раздалось глухое и мощное бабах, взвились клубы серой бетонной пыли. Разные голоса на все лады принялись цветисто и разнообразно выражать свое отношение к случившемуся, обещая кому-то все возможные виды нетрадиционных отношений. «Что там?» – высунулась Лой. «Плита, видать, сорвалась». «С позволения господина дракона», – старичок Светозар аж подскакивал, – «стропольщики за проушенный панель вывесили фасадную. Это явно серия К7, балконов нет, торцы глухие. Ой, простите, заговорился. Ну, в общем, вывесили, поднимать начали, а она возьми и хлопнись. Брак ДСК явный». «Брак ДСК?» — повторил Виктор с ужасом. «Несоответствие с НИПом и ГОСТом? Боже мой, за что заставил ты меня испить чашу сию?» «Ха-ха!» Обжора вывернул из-за куста, тяжело дыша. «А ты думал, господин дракон, хозяин ласковый, что враг — это только когда армады, бронированные герои там всякие, маги, от которой заворот кишок случается? А вот такого врага не хочешь?» «Какого такого?» «Неведомого, хозяюшка. Думаешь, я знаю, что тут в точности происходит? Точнее, знаю, торможу, как получается. Вон, товарищем Обжоровым заделался. Накладные подписываю, нормы выработки бетонщиков, каменщиков, отдельчиков выучил. Я выучил, представь». «А еще что делаешь, хранитель?» – невозмутимо спросил Тель. «Ну, вдруг смутился Обжора. Как и сказал, торможу, придерживаю их потихоньку, в рамках дозволенного. Тут под руку толкну, здесь морок наведу, потом брак обнаруживаю, ругаю, распекаю, переделывать заставляю. Да вот идемте, идемте, я покажу». «Пошли». Тель наморщила носик, прикусила губу, и на всей компании появилась соответствующая одежда. Пиджаки у мужчин, деловые костюмы у женщин. Лой фыркнула и мигом укоротила себе юбку, заодно увеличив каблуки. Тель в очередной раз закатила глаза. На головах у всех возникли белые каски с полустертыми буквами СМУ. «Вот комиссию веду!» – заорал Обжора, ни к кому в отдельности не обращаясь. «Народный контроль!» Дед Светозар, похоже, в изнанке имел отношение к строительству, ибо сразу же стал подскакивать и тыкать пальцем в какие-то одному ему заметные недоделки. «Кто плиту под таким углом ставил? Она же на честном слове держится и на подпорках. Как дом сдавать намерены, а проводка... Проводка по какому СНИПу делаться должна?» С улицы вновь донеслось тяжелое «бух!» «А идея очень хорошая», — хитро прищурилась Лой. «Пожалуй, вы тут без меня проверяйте, а я по округе прогуляюсь, посмотрю, как у вас там соблюдаются эти, как их, СНИПы». Ярослав, повинуясь мелкому кивку господина дракона, двинулся за ней следом. «И насколько ты их задержишь, Обжора?» Они поднимались по узкой лестнице без перил. «Насколько смогу, хозяин?» – развел тот руками. «Не мое это дело мир твой защищать, в общем-то. Все, что могу, это помочь тебе самому дотумкать, как его сберечь, сохранить. Да и за кошкой своей проследи, а то она тут начудит». «Это не моя кошка, она своя собственная». Меж тем они поднимались на самый верх. Пятый этаж недостроенного дома, пролетами кое-как огражденными наспех сколоченными досками. Прямо перед ними лежала окраина стройки. Именно тут из ничего возникали машины с автобусами. «Не случайно ты нас сюда привел, хранитель?» «Не случайно, хозяюшка ласковая», — согласился Обжора. Вот оно, то самое место, где изнанка сюда изливается. Не просто изнанка, оспорил Виктор. Изнанка другая совсем. Особенно сейчас. Да и полвека назад она такой не была. Снипы, вдруг завопил колдун Светозар. Где они такие снипы-то взяли? И принялся совать всем в нос какую-то замусоленную книжечку на коричневатой бумаге в прозрачной обложке. В такие первоклашки тетрадки оборачивали. «Чего? Чего ты с ума-то сходишь?» — попытался урезонить его Георгий. «Где издано? Где издано-то смотри?» Тель недоуменно развела руками. Виктор глянул. Там на последней странице значилось. «Отпечатано в первой образцовой типографии город Реттенхальм». «Реттенхальм, а? Как вам это нравится?» «Совсем не нравится», — напряженно проговорил отель. «Виктор, ты ведь детям эти книги носил про Роттерхальм и прочее?» «А ты их читала», — только и нашелся господин дракон. «Милый, спрашиваешь?» «Ну, конечно же, я читала все, что читают наши дети. Даже эти комиксы, которые с тентаклями». И Тель невольно покраснела. «Так, хозяин, похоже, не обошлось тут без тебя», — закряхтел обжора. «Каким образом? Это не изнанка. В изнанке прирожденные не имеют силы», — выпалил Виктор, не очень понимая даже собственные слова. «Не имеют. Но, видать, изнанка как-то сама меняется, попадая сюда», — задумался обжора. Снизу вдруг донеслись гневные выкрики. Потом вновь упало что-то тяжелое. Тоненькая и легкая Тель первая успела к перилам. Перегнулась так, что у Виктора защемило под ложечкой. «Свалится ведь сейчас, как есть свалится». «Кошкалой Ивар, заработай», — бросил отель с усмешкой. «Там эти, как их, монтажники-высотники за нее уже бьются. Ярослав принимает посильное участие. Ах да, бетоновоз ведь, правильно, да? Вывалили все прямо посреди дороги». «Что ж это такое-то, обжора? Мы на пути сюда тоже видели странную изнанку». «А это уж не знаю, хозяин милостивый. Вижу только, что от стройки это и сплошное зло. Пробой где-то чую поблизости». «Прирожденным такого не сделать», — покачала головой Тель. «Я же помню, как ты дракон отворил, обжора». И Виктор в упор глядел на толстяка. «И до сих пор не знаю, чего ты хотел-то в действительности». «И предпочитаешь не знать», — жизнерадостно закивал тот. «Может, я того дракона творил, чтобы ты свою сущность осознал лучше, чтобы вывод правильный сделал, а может и впрямь, чтоб серединный мир завоевать. А еще, может, специально такого хилого Дракуса смонстрячил, потому что нравится мне тут у вас, а прирожденные бы все дикой магией залили». «Дикой магией бы залили и не остановились бы, а дальше полезли. Но изнанка б тогда...» «Стоп! А изнанка б тогда, конечно, ответила». «А изнанка б тогда, конечно, ответила. Да стой же ты!» «Стою, стою, господин дракон!» «Как ты сказал, изнанка бы ответила?» «Ну да, если ты хозяин, не в обиду тебе будет сказано... По камню какому или скале державной дланью своей заедешь, в человеческом облике пребывая. Тебе ж больно будет, не правда ли? Так скала или камень тебе ответят». «А что, если изнанка так отвечает? Что, если она так защищается? Что, если баланс каким-то образом нарушился, и мир, в котором я родился, начал давить в ответ? Но все как-то совсем странно. Хотя отчего же? Никакие прирожденные, конечно, в голову ко мне не залезали, это я сам. Детские воспоминания, самые яркие, самые крепкие, перемешанные так, что никакой старик Зигмунд не разберется. Книги, храм, старушки, казавшиеся вечными на улицах луховиц. Сколько бы ни прошло лет, они все равно там, хоть и с разными именами и судьбами. Герои любимых книг, счастливый билетик, который просто полагалось съесть, особенно перед экзаменом. И ведь верно, на одном из последних госов ему таки повезло. Достался в трамвае такой вот билет, и Виктор, смущаясь и стыдясь, его торопливо заглотил. А потом ему выпали как раз те вопросы, которые он хорошо знал, так и получил свое отлично. Это я сам, Это я открыл врата, и изнанка устремилась в прорыв. Она отрицает магию, магия ей враждебна. И если бы она могла, то наверняка давно бы поглотила серединный мир, слеснувшись с миром прирожденных. Порядок и хаос сошлись бы в вечной битве материи с антиматерией, как учат нас и физика, и фантастика, полные взаимной аннигиляции. Но барьеры высоки, и покинуть изнанку могут лишь те, кого она выталкивает сама. Материи порядка не проникнуть сюда, если в ней нет хотя бы крошечной искры живой магии. Однако можно дотянуться через того, кто родился под небом изнанки, кто рос и учился там, кто, приняв на себя драконью участь, не забыл ни Москвы, ни России, кому кажется, что вокруг все разговаривают на русском, на самом деле нет, кто учил русскому своих детей, кто хотел, чтобы они полюбили бы его родную изнанку, кто таскал им книги, памятные с детства, оставшиеся любимыми, кто их то и дело водил на каникулы на родину. И он сам, господин дракон, крылатый владыка, день за днем, час за чашем, расшатывал незримую черту, разделяющую миры, или проделывал в ней кротовью нору. С миром прирожденных все просто и понятно. Разлом в горячем море, пылающая черта, окутанная клубящимися облаками, вечно стягающими друг друга яростными хлыстами молний. Граница между серединным миром и изнанкой скрыта, не видна. Однако это не значит, что она абсолютно недоступна. Но дракон тяготился и тосковал, сам того не подозревая. Да, ему было приятно оборачиваться могучим крылатым чудовищем. Он старался править строго, но справедливо. Он учился как мог, и, право же, он не был таким уж плохим правителем. Даже наоборот. Но дракон может принадлежать только одному миру. Другой мир надлежало забыть. И он почти это сделал, когда Тель вела его через инициации стихий, когда он обнимал Лой Ивор на ночной дороге, когда выходил на бой возле замка над миром. Но потом он вспомнил, что у него есть мама и бабушка, что бывать в Москве, являясь при этом правителем огромного и богатого государства, да что там государство, мира, черт возьми, да нельзя приятно, что можно и нужно брать от жизни все. И он брал. А две силы, нависающие над правым и левым его плечами, только и ждали, когда он даст слабину, чтобы цепиться друг к другу в глотке. Они не могут иначе. Огонь не может не гореть. Вода не может его не заливать. Это их изначальная имманентная сущность. А значит... Виктор, Виктор... Пробился к нему голос Тель. Виктор, дракон, очнись. Ее ладонь обжигала. Они так и стояли все вместе на верхотуре. Внизу вопили и орали... Время от времени раздавались смачные удары. Виктор видел, как из ниоткуда, из ничего, высунулся очередной грузовик. Запылил по ухабистому грейдеру. А за ним, неведомые, неощутимые, наверное, ни для кого, кроме него да единорога, выползли осторожно, подобно легчайшему утреннему туману, совсем другие. Те, кому тут и вовсе не могло быть места. И он сам открыл им дверь. Неужели Тель не чувствует? «Изнанка идет», — глядя прямо в глаза обжоре, сказал Виктор. «Но не только. Хаос тоже ищет сюда дорогу, хранитель». «Ничего я не...» — начал было толстяк, но враз осекся. «Уводи людей», — прорычал крылатый владыка, и четверка магов с изнанки боязливо попятилась. «Уводи настоящих людей, товарищ обжоров. Уводи быстро. Можешь их вместе с техникой прочь отсюда?» «Могу», — быстро ответил тот. «Трудно, попотеть придется, но коли хозяин требует, действуй. Силы наши тут ограничены и весьма, но...» «Ничего, я добрым словом бы кое-чем еще ухмыльнулся обжора». «Виктор, что ты задумал?» — взглянул ему в глаза Тель. «Сейчас увидишь, жена. Мы выйдем отсюда и перекинемся. Эй, береты, позовите сюда госпожу Ивор, хватит ей уже развлекаться». «Силу передавать друг другу умеете?» — четверка переглянулась. «Я умею», — подал голос Георгий. Под внимательным взглядом Виктора стушевался. «Ну, как умею? Делал один раз. Сумеешь и другой. Тель, объясни им азы». «Виктор, что ты задумал?» Глаза ее так и полыхали. «Вслушайся, единорог», — сказал он твердо. И Тель охнула, зажимая рот ладошкой. «Идем отсюда. Надо успеть, пока они не начали всерьез. Но какие у них шансы? «Здесь никаких, но они пойдут со всех сторон». «Вторжение», — прошептал Отель бледнее. «Мы выдержим», — дракон обнял ее, — «мы сможем». Они выбегали из недостроенного подъезда. Опрометью мчались прочь, не разбирая дороги. Откуда-то вынырнула Лой, облизывающаяся и очень довольная. Ярослав торопился следом. За спинами раздался громовой голос обжоры. «Срочно, срочно, немедленно покинуть рабочие места! Возможно, химическое заражение! Организованно покидаем зону строительства!» Словно дюжина громкоговорителей разом. Виктор не обернулся. Пришло время вспомнить, что он таки дракон, что он принадлежит серединному миру, и заделать, наконец, ту дыру. Вот и рубеж, вот и огни лагеря. Вот сбегающиеся стражники. «Ярослав, вспомни все, чему я тебя учил. Если откуда-то кто-то полезет, странный, бей сразу и наверняка. Вопросы не задавать, в переговоры не вступать, на слезы и сопли не поддаваться. Мертвых, кого сможете, отведите подальше». «Сейчас здесь будет горячо, да, владыка?» «Да, страж. И даже очень». «Воинство серых пределов исполнит свой долг, повелитель?» «Конечно. Мы все исполним. Ступай». Тель, по-прежнему бледная, вдруг затрепетала испуганной птицей. Вытянулась в струнку, глаза закатились. «Что с тобой?» — кинулся было к ней Виктор, но она лишь шевельнула слегка пальцами, мол, «не мешай, слушаю». «Хорошо, единорог, внимай». А мы... Трубный глаз обжоры стих. Несколько мгновений царила тишина, лишь перекликались где-то птицы. А потом со скрипом шевельнулся недостроенный дом, подобно чудовищной гусенице. Принялся изгибаться, отдирать себя от фундаментов. А можете вытаскивать их из земли. Под стройкой пронесся жаркий ветер. Заклубились низкие облака. Полоснули первые молнии. Изнанка, пусть измененная. И хаос, рядом рука об руку. Все что угодно мог вообразить себе крылатый владыка, только не это. Или все еще хитрее. Тель. Она вздрогнула, открыла глаза, совершенно неживые, глядящие куда-то в неведомую глубину, где одни лишь единороги способны проложить путь, и сказала все тем же нежным, абсолютно чуждым голосом: «Владыка, наша дочь привела с изнанки убийцу драконов». Нотти приняла решение спонтанно. Вначале она сидела, глядя на рослого, спокойного парня, назвавшегося ее братом Всеволодом. Парень то ли заснул, то ли медитировал. Пытался связаться с родителями, как он сказал. Это что же, с драконом и единорогом? Она знала, что серединным миром правит клан драконов. Мужчины в нем драконы, женщины единороги. Фу, сексизм. Даже в названии клана женщин не внесли. Обозвали единорогов неведомым кланом. И они, конечно же, не всегда драконы и единороги. Это лишь их магическое воплощение. Форма, которую они принимают, когда их живая плоть заменяется бурлящим хаосом. Воплощаешься магией. Далеко-далеко в изнанке может появиться маг-оборотень. Превращаешься в зверя. Но там слишком мало магии, чтобы воплощение было настолько фантастичным и нереальным. И так ее отец дракон, а мать единорог. И она это все забыла? Как это вообще возможно забыть все, что относится к твоей жизни? Помнить лишь общее, а не частное. Мать и отец качали ее на руках, кормили с ложечки, брат вопил: «Ма, она опять мне мешает?» Но ничего этого не осталось в памяти. У нее была кошка или собака, или в семьях драконов нет домашних животных. Она играла в куклы, училась колдовать. «Я должна найти себя», — подумала Нотти. Лодка неслась по реке против течения, направляемая ожившим потоком. Нотти опустила в воду руку, коснулась неведомых тонких струн, дрожащих линий иномирной силы. Училась я этому или знала всегда? Она шевельнула пальцами, потянула нити, ослабила одни и подобрала другие. Вода сопротивлялась, вода ее никогда не любила, но девушка не сдавалась, и стихия покорилась. Лодка повернула к берегу, подошла к галечной отмели, мягко зарылась носом. Всеволод вздохнул глубже, но не открыл глаза. «Если ты брат, то ты поймешь», — прошептала Нотти. «А если не брат, то мне плевать». Она потянулась, раскинула руки, поймала ветер, несущийся над водой. Воздух ее любил. Нотти не помнила, как и когда этому училась. Только чувствовала, что это сложно, что не всегда получается, что такое умеют совсем немногие. Она умела. И воздух здесь был пропитан силой так, как никогда и нигде прежде. Нотти стала ветром. Лодку качнуло, когда девушка растворилась в воздухе. Вихрь ушел вверх, ввинтился в небо невидимой спиралью, пробил низкие облака, на миг просверлив в них дыру, куда заглянул клочок синего и краюшек желтого. Нотти взлетала над серединным миром. Еще никогда она не становилась такой быстрой и не поднималась так высоко. Голубизна неба стремительно сменялась густой синевой. Синева наливалась фиолетово-черным. Проглядывали тусклые, а потом яркие искры звезд. «Я же задохнусь», — подумала Нотти, удивительно спокойно и зачарованно. И тут же засмеялась этой глупой мысли. Она сама была ветром и воздухом, стратосферным вихрем, несущимся все выше и выше к солнечному диску. Действительно, диску. Тот утратил обычный изначальный вид, превратился в косматый полыхающий лик, то ли древнего бога, то ли сгущавшейся силы. Солнце не смотрело на Нотти. Солнце нежилось в темноте межмирового пространства, согревая огромный диск серединного мира. Сила переполняла Нотти. Она черпала ее отовсюду, даже не задумывая, что преодолела тонкую скорлупу реальности и находится на границе мира прирожденных. Нотти впервые видела свой мир весь целиком. Неровная клякса размером с Австралию со школьного глобуса, опоясанная круговым океаном. Откуда я знаю про Австралию и про школьный глобус? Горы и леса, пустыни и озера, стекающие в океан реки, исходящие со склонов ледники, точки и пятна городов, ползущие вдоль берегов корабли, сверкающие под солнцем нити пути. Внешний край кругового океана был погружен в дымящуюся тьму, где били гигантские молнии, лиловые, белые, черные, радужные, где пенилось золотое и розовое, будто кольцом охватывая и замыкая серединный мир. Это было самым заметным и чудесным из того, что видела Нотти, но одновременно взгляд не хотел на этом останавливаться, будто чувствовал, что разноцветная буря не принадлежит серединному миру, да и любому реальному миру, если уж на то пошло. Зато притягивало взгляд и было явным центром серединного мира, не географическим, а подлинным. Точка вблизи одного из берегов, слепящая внутренний взор, ярчайшая белая точка. «Это замок над миром», — подумала Нотти. «Сосредоточение силы клана драконов, древняя твердыня, хранилище знаний Альфа и Омега». Она забыла все мысли и планы, с которыми обращалась ветер. Забыла, что хотела найти милого нескладного паренька Эрика, которого едва не убил ее суровый брат. Все-таки брат, да? И помочь ему. Забыла, что хотела отыскать дракона, жуткого, и прямо спросить: «Ты мой отец?» Забыла, что хотела найти саму себя. Сгусток ожившего воздуха, сгустком ожившего воздуха, искрящимся от кристаллов льда, Нотти зависла в вышине, а потом устремилась вниз, к скалистому островку, на котором стоял замок над миром. Солнце, живой пламенеющий диск, с колыхающимися лучиками-протуберанцами, проводила ее снисходительным взглядом, прежде чем вновь превратиться в сгусток плазмы, в маленькую желтую звезду, вокруг которой вращалась необычная маленькая планета. Но диск серединного мира, нарушая все законы астрономии. Нотти неслась вниз. Даже у Тель в ее лучшей форме и при условии свободных путей дорога от Крайнего Востока к замку над миром заняла бы долгие часы. Нотти, ставшая ядром урагана и вышедшая на миг в мир чистой магии, преодолела его в считанные минуты. Сейчас ее видели даже слабым человеческим глазом. Юноша по имени Тран, у которого так все неудачно сложилось в ярмарочную ночь с шальной девчонкой Нотти, этим вечером целовался на сеновале с сестрой своего приятеля. Девица не отличалась красотой, да и грудь у нее была плосковата. Зато она целовалась с удовольствием и ничуть не протестовала против объятий и касаний, ну, кроме совсем уж смелых. «Гляди!» – завопила девчонка, на миг открывшая глаза посреди поцелуев. Вытянула руку, указывая в слуховое окно. Там несся с небес огненный шар. Метеорит над замок над миром падает. Нам учитель говорил, это камень небесный. Дурында, это господин дракон домой возвращается, косясь в окно, сказал Тран. Видать, голодный. Будет ночью рыскать, искать невинных девиц на ужин. Глаза у девчонки расширились от страха. Версия про голодного дракона, охочего до невинных девиц, показалась ей куда более убедительной, чем россказни учителя, когда-то пришедшего в серединный мир с изнанки. «Не хочу, чтобы мной поужинали», – прошептала она на ухо Трану и перестала сопротивляться даже для приличия. В этот раз у Трана впервые получилось все. На пустыре, где совсем недавно были разбиты ярмарочные шатры, три эльфа торговали с двумя гномами. Предмет их спора совершенно не важен. Но если вам интересно, это была некая редкая трава, которую гномы выращивали в глубине при свете фиолетовых магических кристаллов. Обе стороны прекрасно знали цену, на которой сойдутся – 1,5 золотых. Но сейчас эльфы предлагали 2 серебряные монеты, а гномы требовали 5 золотых. Несущийся с неба огненный шар заставил обе договаривающиеся стороны замолчать и проводить его внимательным взглядом, после чего эльфы отдали 1,5 золотых, гномы расстались с полотняным мешочком и все молча разошлись, им было о чем подумать. Нотти неслась к замку над миром. Миг, когда ее воздух превратился в огонь, она даже не заметила. С воздухом и огнем она всегда дружила. Когда-то давным-давно Тель застала 2-летнюю дочь со смехом жонглирующей раскаленными углями. Впрочем, этого Нотти тоже не помнила. Над самими башнями замка ее огонь угас, а ветер стал затихать. Замок не противился магии, он сам был наполовину из нее створен. Но Нотти почувствовала, что настало время принять человеческий облик. Она коснулась ступнями холодного камня мостовой, припала от удара на одно колено, медленно встала. Вокруг высились стены и башни, черный камень, белый камень. Линии строгие и грубые, линии мягкие и кривые. Замок нависал над ней и, казалось, с любопытством наблюдал. Нотти тоже посмотрел на себя и изордилось смущение. Одежда, кружась, падала с нее обгорелыми клочками ткани. Со щелчками отскакивали от мостовой обугленные пуговицы. Магия воздуха, превратившая ее в вихрь вместе с одеждой, не выдержала присоединения огня. «Никого тут нет, кроме меня», – прошептала Нотти, и все же ей было не по себе. Она быстро прошла к ближайшей двери, ведущей в высокий мрачный донжон. В створках главной двери, слишком больших, чтобы пытаться их открыть, была дверца поменьше, которая легко поддалась, едва Нотти потянула за ручку. В помещении оказалось неожиданно светло. Окошек в донжоне было немного, но под потолком светилось ровным белым светом камни, размером с кулак. Какая-то магия. Нотти прошла несколько шагов, оглядываясь. Первый этаж, как и положено в донжоне, был складом припасов. Стояли бесчисленные бочки, ящики, тюки, коробки, вязанки стрел, связки копий, мечи и топоры в стойках. Нотти даже улыбнулась, пытаясь понять, кому предназначено все это и зачем. Кто же станет штурмовать твердыню среди моря, на которую даже смотреть люди боятся? Штурмовали сплошным потоком, шли по мосту, которого нынче нет. Эльфы и гномы, люди и гоблины, вышагивали с грохотом боевые големы и элементали, ползли стенобитные орудия и катапульты. Тысячи магов держали над всем этим стихийные щиты. А здесь последние верные драконам солдаты и прислуга разбирали оружие. Отцы показывали маленьким детям, как ловчее ударить снизу в щели доспехов, и помогали женам взять поувереннее тяжелые мечи. Нотти задрожала, протянула руку, взяла кинжал. Лезвие было чистым и острым, рукоять как раз по ее руке. Замок будто говорил с ней, то ли жаловался, то ли вспоминал со вздохом былое. «Это были враги?» – спросила Нотти дрожащим голосом. У нее стояла перед глазами маленькая девочка с куклой в руках, которой отец-эльф протягивал длинный узкий кинжал. Девочка была красива так, как бывают красивы лишь эльфийские дети, рождающиеся редко и оттого безмерно любимые. Малышка беспомощно смотрела на кинжал, но отец ждал, и она, поцеловав куклу, посадила ее в деревянный ящик. Нотти повернула голову и увидела эту куклу, истлевшую, выцвевшую, поросшую пылью. Она до сих пор сидела на ящике и ждала свою хозяйку. «Это были враги?» — глотая слезы, прошептала Нотти. Замок будто плечами пожал. «Потоками огня, сотнями пушечных ядер, катящимися по мосту шипастыми машинами, бури и стрелы тяжелых свинцовых пуль встречал их ненавистный замок над миром, обитатель тиранов и злодеев. Они падали, окровавленные, и товарищи сбрасывали раненых с моста, чтобы не мешали проходу. И они все шли и шли, закусив губы и выкрикивая проклятия, потому что за их спинами были сожженные города и села, опозоренные жены, умершие от голода дети, растерзанные заживо друзья». «Кто же ты?» — спросила Нотти. Ответа не было, лишь удивление. «Он — замок над миром, место силы и сосредоточения власти. Не от него зависело, как станет править господин дракон, какие силы возьмет и как их применит. Это все было человеческое. А он был лишь местом, где драконы обретали силу и решали, какими им быть». Нотти взяла в свободную руку старую куклу. Так и пошла дальше. В одной руке кинжал, в другой игрушка. Как зачарованная обошла зал огромной, неправильной, многоугольной формы. Подошла к главной лестнице, широкой, каменной, с полозьями для тележек. Начала подниматься. На середине лестницы лежало белое платье, чистое, незапыленное ее размера. Никаких кружев и украшений, только белоснежный шелк. Нотти положила свои странные трофеи, подняла платье, надела. Обуви не было, белья тоже, но почему-то это казалось правильным. Она представила себе, как, стоя на лестнице в этой величественной и мрачной башне, натягивает трусы, и вновь покраснела. А платье — это нормально. Шелк легко скользнул по телу, будто платье шили для нее. Или так и было? Оставляя следы в пыли, Нотти шла дальше. Кинжал в левой руке, кукла в правой. «Я тут не бывала раньше?» — спросила Нотти. И почувствовала ответ. Уклончивый, смущенный, и бывало, и нет. Была да не ты. Ты да не нынешняя. Тут да не здесь. «Драконы?» Нотти уже не удивилась тому, что задает вопрос и получает бессловесный ответ. «Это так могучие. Как могли их победить?» «Из стен с внутреннего двора замка взмывает вверх исполинская крылатая тень, ревет, раскрывая пасть, и поливает узкий мост, идущий к замку над миром, струей огня, сжигая, испепеляя, разрушая все — человеческую эльфийскую плоть, глиняных големов и стальные черепахи осадных машин. Летят в дракона стрелы, но он вновь дышит огнем, и обгорелые наконечники падают в море. А потом навстречу дракону выходит человек. Разбегается, прыгает, взмывает в воздух. Лицо его так молодо, но почему-то знакомо. Странно, он напоминает Всеволода. Дракон и человек несутся навстречу друг другу, и что-то происходит. Дракон будто тает. На мост падают два человека. Тот атакующий и другой. С хищным яростным лицом, в черных чешуйчатых латах. Оба достают из ножен мечи. И нет для них больше магии, есть лишь ненависть и сталь клинка. «Нет!» — закричала Нотти. «Кто тут? Кто тут есть?» Она уже на втором этаже. Здесь все куда чище и приличнее. Здесь бесконечные полки с книгами и свитками, стеллажи с сосудами стекла и камня. Почему-то Нотти знала, что это даже не библиотека и не лаборатория. Это архив и запасное хранилище, которым положено быть в донжоне. «Дракон!» — крикнула Нотти. «Если ты тут, явись, я не боюсь, я лишь хочу понять». Откуда-то из-под потолка раздался шаркающий звук, будто ползет, перебирая лапами и метя хвостом здоровенный ящер. Нотти застыла, прижав к груди куклу и кинжал. За полками с хрустальными виалами промелькнула тень, и вышел кряжестый невысокий человек в черном халате поверх обычной одежды, в тапочках и с метлой, которую он волок за собой. Был он могуч, будто пивную бочку водрузили на толстые ноги и воткнули в нее оторванные от великана руки. «Чё кричишь?» — косясь на Нотти, пробормотал мужчина. «Чё шумишь? Нет тут драконов. Не нравится господину дракону нынешнему это место. Он, почитай, сюда и не заглядывает. Грусть, тоску на него архив навевает. Спалил бы все, говорит. Так разве ж тут что спалишь? Книги, они ведь не горят, милая. А уж история, она вовсе не горит. Можно, конечно, землицей ее присыпать, да кровушкой сверху заливать, цветочки посадить, садик фруктовый. На крови-то все в рост прет, но история никуда не денется, прорастет, напомнит о тебе». «Кто ты?» — спросила Нотти. «Я?» — мужчина ухмыляется. «Не узнаешь, значит? Себя не узнаешь и меня не узнаешь. Учти, значит, и родителей своих не признаешь. Я, милая, тут на вроде уборщика. Замок-то и сам может с пылью да крысами справиться, но грустно ему. Мы ведь с ним одной крови, почти что братья. Только он тут живет, а я далеко. Навещаю, пока хозяева в отлучке. Тут подмету, там подкручу, где подкрашу, а где и гвоздь вобью». «Ты обжора», — сказала Нотти, — «я тебя знаю. Ты хозяин мира хаоса, ты живая магия». «Но-но», — обжора погрозил ей пальцем, — «я не хозяин, я не хранитель. У хаоса нет хозяев, у магии нет хранителя. А что поесть люблю и пузо отрастил, так это у меня конституция такая. Поправить бы надо, да, никак не соберусь. Ты меня, короче, не обижай, девонька». Мне в одном-то месте трудно быть, в серединном мире, а я нынче сразу в трех обретаюсь. Чего ты хочешь от меня? — прошептала Нотти. И этот простой вопрос вдруг вызвал у пузатого человека приступ ярости. Я от тебя хочу. Ты сюда явилась и меня спрашиваешь. Равновесие трех миров на воловске висит. Того и гляди, все воедино смешается, а ты ко мне с претензией. Я знаю, что есть, да не знаю почему. Я знаю, как все исправить, да не знаю, кого просить. У меня границ до запретов больше, чем на бродячем псе блох, а ты говоришь, чего хочу. Хочу, чтобы всем было хорошо, да не слишком, потому что как если всем да совсем хорошо... Такое только на кладбище. Да кто ты такая? Тебе ли я должен был выбрать, а? Он надвигался на Нотти, медленно поднимая с пола метлу, скалясь не то в улыбке, не то в гримасе ярости. Нотти с ужасом поняла, что если он дойдет до нее, то случится что-то страшное, что-то, чего допустить нельзя, что она может бежать, но это громоздкое нелепкое существо легко ее догонит. И тогда она вскинула руку и ударила тем, что сжимала в ладони, прямо в грудь обжоры. Ударила со всей силы, с яростью и ненавистью. Кинжал провалился в грудь толстяка вместе с рукой, преодолев слабое сопротивление, будто перед ней был не человек, а кисель. «Вот как!» — сказал обжора с явным удивлением. «Не ожидал!»